Да если Алекс просит, почему я не с тобой, скажи, что меня прихватило по дороге. Женские дела. Договорились? Хорошо, но я целую, милый, вот такси. Не слушая его, Лариса подхватила с сиденья свой пакет, из которого что-то выскользнуло, но она не заметила и устремилась к проходящему мимо такси с зеленым огоньком. Машина затормозила, и Лариса юркнула внутрь. Недоуменно посмотрев ей вслед, Савелий поднял то, что выпало из пакета, и тут же выскочил из машины. «Лариса!» — крикнул он, но она не услыхала или не захотела терять время. Такси быстро набрало скорость и вскоре скрылось за поворотом. У Савелия возникло инстинктивное желание остановить Ларису, когда он понял, что в пакете ампулы с морфием. Он был в растерянности. Если эти наркотики предназначены Алику, то почему Лара не поехала вместе с пакетом к нему? И почему она попросила Савелия оправдывать ее отсутствие? Что-то тут не сходится. И тут Савелий вспомнил, когда он решил оторваться от зеленого москвича, Лариса тоже взглянула в зеркало, словно поправляя прическу, после чего начала нервничать. Может, потому и стала торопиться кому-то звонить? Как же он так оплошал? Хотя тогда он был озабочен этим зеленым москвичом и поэтому не обратил внимания на Ларису. Он задумчиво подошел к машине, открыл дверцу. Что ж, сейчас самое время ему подиктовать условия. Вряд ли они захотят потерять такую сумму денег, да еще в валюте. Он не заметил, как рядом остановилась та самая зеленая машина, о которой он только что размышлял. «Савелий?» — то ли спросил, то ли утвердительно сказал ее водитель. Вздрогнув от неожиданности, он повернулся. «Да, в чем дело?» — Савелий насторожился. Четверо крепких парней вышли из зеленого москвича, и один из них направился к его машине. «Ее здесь нет!» — озабоченно крикнул он. «Где Лариса?» — спросил парень в оранжевой куртке. «А вам какое дело? Где она?» — раздраженно спросил тот, что подходил к машине. Он заметил дипломат, лежащий на заднем сиденье. «Деньги здесь? В чем дело?» — снова спросил Савелий, выходя из машины. «Ты не ответил», — напомнил с усмешкой парень в яркой куртке. «А почему я должен отвечать, не понимаю?» «Это в твоих интересах!» В голосе парня послышалась угроза. Он явно был лидером в этой компании. «Свой интерес я сам как-нибудь определю», — заметил Савелий. «А сейчас зад об зад, и кто дальше прыгнет?» «Шустрый! Может, скажешь, куда направляешься?» «А это не твое дело!» Савелий начал злить этот допрос. «Ошибаешься, парень, это мое дело!» Он подал знак, и все четверо чуть продвинулись к нему, беря в кольцо. «Не советую, мальчики, предупреждающих», — хмыкнул Савелий. «Ты не ответил, Савелий. Ладно, еду к Алику, если вам это что-то говорит». Савелий решил протянуть время и попытаться выяснить, кто они. «Так-то лучше, но маршрут придется изменить. Тебе сядет этот мальчик». Тот в яркой куртке кинул на плотного парня, хмуро поглядывающего за ним. «Он покажет, куда ехать, а мы за вами». «А почему я должен подчиняться вам? Я вас не знаю». «Это распоряжение Воланда». «А мне чихать на его распоряжение», — бросил Савелий и хотел сесть за руль. Но тот, что должен был ехать с ним, вырвал из кармана пистолет. «Не ерзай, парень, делай, что тебе сказано». «Вот как! Это становится интересным!» — с бесшабашной веселостью воскликнул Савелий и вдруг резко выбросил ногу вперед, выбивая оружие из рук угрожающего. Второй ногой ударил того, что стоял ближе к нему, и потом бросился на лидера и перехватил его горло удушающим приемом. Тот попытался вырваться, но Савелий сдавил его горло еще сильнее. «Спокойно! Или задушу, как цыпленка!» — шепнул он ему в ухо, и тот сразу прекратил дергаться. «Ключи от машины сюда быстро!» — скомандовал Савелий. «В кармане!» — прохрипел лидер. Савелий вытащил у него ключи, сунул в карман, поднял с земли пистолет, причем парню пришлось наклоняться вместе с ним. Не выпуская его, Савелий попятился к своей машине, открыл дверцу и сел за руль. После чего, держа в поле зрения остальных, Савелий отпихнул от себя жертву, перехватил пистолет в левую руку. «Не с вашими способностями афганца брать, мальчики! Передайте своему хозяину, чтобы оставили Варлама в покое! Ясно?» Он завел машину. «Ясно!» — — ответил парень яркой куртки, со страхом поглядывая на пистолет, но все-таки на прощание бросил. — Думай, Савелий, что говоришь, ох, думай. — Я-то думаю, а тебе не мешает. Жду только 2 часа. Так и передай. Все, привет. Он резко рванул машину вперед. Все, дождавшись, когда он отъехал на порядочное расстояние, устремились к своей машине, а парень в куртке к телефону-автомату. Савелий, умело лавируя среди редких машин, быстро гнал по темным улицам, не останавливаясь даже на свист постового милиционера. Интересный поворот получается. Кто эти ребята? Если из той же компании, что и Алик, то почему Лариса так всполошилась? Почему Алик ничего не сказал о них или тоже не знал? И кто такой Воланд? Второй раз Савелий слышит о нем. Первый раз в Ялте, сейчас второй. Интересно, а может, они не доверяют друг другу? Или не доверяют Савелию, и потому подставили эту компанию следить за ним. Деньги-то немалые, теперь он будет диктовать им условия. Главное — спасти Виктора. Куда они его отправили? Может, зря волнение, и Виктор действительно где-то в командировке? А если с ним что-то случилось, да он им глотки перегрызет. Нужно будет, всех ребят подымет, только пух полетит. Нужно же! Вооруженных подослали, да чихать на эту пукалку! Подъехав к своему дому, Савелий обогнул его и поставил машину за частные гаражи, чтобы по ней не узнали о его присутствии. Заметная она очень. Повертев в руках пистолет, Савелий проверил обойму, полная. Брать или не брать с собой? Решил взять, сунул за пояс, тщательно проверил, закрыты ли все двери в машине, подхватил дипломат, вышел и запер на ключ последнюю дверцу. Проходя между гаражами, он вдруг передумал о пистолете. Опасно держать его у себя. Внимательно осмотрев все вокруг, нашел незаметное углубление под крышей кирпичного гаража, вернулся к машине и открыл багажник. Там нашел плотную джинсовую ткань, обильно пропитал ее маслом и тщательно завернул в нее оружие. Потом сунул в найденный тайник и, отойдя в сторону, проверил, незаметно ли. Нет, все было нормально. Когда он открывал дверь своей квартиры, то услышал телефонный звонок. «Ага, всполошились!» Уверенный, что звонят из фирмы, он грубо бросил. «Да, чего надо?» «Вот бешеный!» — услышал он слабый, знакомый голос. «Не узнал! Это я, рядовой Шалимов!» «Шалим, дружан, это ты!» — обрадовался Савелий. «Откуда ты звонишь? Как разыскал меня?» «Я в Горьком, в госпитале лежу!» Голос то пропадал, то снова раздавался так громко, словно звонок был из соседней квартиры. «У меня сержант был!» «Когда?» — взволнованно перебил Савелий. «С месяц назад сюрприз хотели сделать тебе, а он не приехал за мной, а одного не пускают в Москву. Главврач вредный такой, но позвонить разрешил. Ты не знаешь, что с ним случилось? Последний раз он странный какой-то был, сам не свой. По телефону не расскажешь, влип он. Но ты не волнуйся, я попробую его вытащить». «А что, что?» — раздались какие-то гудки, треск. «Алло, алло!» — кричал трубку Савелий, но все было тщетно. Он медленно опустил трубку и подошел к дипломату. Может, он напрасно не сказал все Шалиму, хотя что он может сделать и чем помочь в таком состоянии? Да и успеет ли? Нет, он не имеет права подвергать опасности еще кого-то из друзей. Ни в коем случае. В этот момент снова зазвонил телефон. «Да», — зло проговорил Савелий. «Савушка», — услышал он всхлипывающий голосок Ларисы, — «что ты задумал? Зачем? Почему ты не приехал к Алику, как я тебя просила?» «К Алику или к Воланду?» — усмехнулся Савелий. «Господи, что случилось?» — со страхом воскликнула она. «Что ж ты не договорила? Откуда я знаю про Воланда, так?» «Что ты задумал, милый мой?» — обреченно повторила Лариса. «Умоляю тебя, верни эти деньги, верни!» «А морфий ты уже вернула?» «Идиот!» — испуганно закричала Лариса. «Зачем ты трогал пакет, дурак? Какой же ты дурак!» «Ты же ничего не знаешь! Этот пакет мой и твой, понял?» «Как?» — растерялся Савелий. Теперь он действительно ничего не понимал. «Как? Верни ему деньги, и как можно скорее! Ты не понимаешь, что они с тобой могут сделать!» Она снова зарыдала. «Дай-ка ему трубку. Я из автомата звоню. Упросила, чтобы поговорить с тобой без свидетелями. Уговорить тебя. Не надо плакать, Ларчик, не надо. Я сам ему позвоню. Он дома. Да, но зачем? Что ты хочешь ему сказать? Мне нужно узнать, где Варлам. Варлам? Да ты о себе подумай, Господи! Она плакала навзрыд. Я и думаю о себе. Савушка, милый, запомни только одно. Я люблю тебя, я сделаю все, чтобы с тобой ничего не случилось. Слышишь, сделаю, ты мне веришь? Возможно. Он вздохнул. Звони ему, но умоляю тебя, взвешивай все, что будешь говорить. От этого многое зависит, многое, повторила Лариса и снова всхлипнула. И для тебя, и для Варлама, и для меня. Для них тоже, думаю, многое. Господи, да они-то вывернутся. Как ты не хочешь понять? Посмотрим. Пока. Обнимаю, милый. В трубке раздались гудки. Савелий нажал на рычаг и тут же набрал номер. Вас слушают, послышался несколько встревоженный голос Алика. Тебя тоже, грубо оборвал Савелий. А, это ты, сержант, протянул Алик, как показалось Савелию, с некоторым облегчением. Нечестно ты поступаешь, ох, нечестно. Он явно пытался найти компромиссное решение. «Я-то честно веду игру». «В чем ты можешь обвинить меня?» — удивился тот. «Где Варлам?» «Так ты о нем беспокоишься?» — Алик рассмеялся. «Так бы сказал и сразу. Стоило из-за пустяков шум поднимать. С ним все в полном порядке». «Где Варлам?» — зло повторил Савелий. «Я должен его видеть». «А если услышишь, то успокоишься?» — хмыкнул Алик. Там видно будет, предлагаю обмен. Вам дипломат со всем, что там есть, в целости и сохранности. А мне Варлама, живого и невредимого. Идет? Будь у телефона. Минут через 30-40 ты услышишь голос своего приятеля. Только учти, без глупостей, если хочешь ему добра. Понял? Понял, понял, жду. Он положил трубку и начал нервно ходить по комнате. «Отлично. Значит, Витек где-то рядом с ними, и они его держат в качестве заложника. Главное, что жив. Теперь дело техники. Чтобы скоротать время, Савелий подошел и включил видеомагнитофон. На экране возник один из самых его любимых мультиков. Американский президент смотрит на запуск космических боевых ракет и после этого вручает изобретателям мешки с долларом. Идет параллельный монтаж, и Брежнев тоже смотрит за запуском космических кораблей, после чего вешает изобретателям по медальке, себе очередную звезду героя. Не прошло и 15 минут, как снова раздался телефонный звонок. «Ты хотел услышать своего приятеля?» «Слушай», — хмыкнул Алик. «Савка, это я!» — раздалось голос Варламова, но что-то было в нем странное. «Варлам, что с тобой?» «Все нормально», — отозвался тот бесцветным голосом, чуть задыхаясь, то ли от бега, то ли от усталости. «Говорок, прошу тебя, отдай им то, что они просят, отдай». «Витек, с тобой все в порядке?» — послышался какой-то шум и снова голос Виктора. «Все в порядке», — хрипко произнес он, словно в них удивившись. «Ах, суки, они тебя бьют! Витек, знай, что твой мертвец жив! Жив твой плющ!» «Что?» — воскликнул пораженный Варламов. Но в тот же момент снова послышался шум борьбы, а затем снова заговорил Алик. «Но убедился, что твой приятель жив и здоров?» «Что вы с ним делаете?» — зарычал Савелий. «Профилактика, не больше. Мы принимаем твое предложение. Только не вздумай шутить. Постреляю всех, как куропаток». «Мы в курсе», — спокойно заметил Алик. «Но и ты не вздумай, себе во вред. Мне наплевать на ваши делишки, если оставите нас в покое», — прокричал Савелий в трубку. «Вас? Тебя и Варлама? И Ларису? Вот как! Аппетит повышается», — хмыкнул с издевкой Алик. «Ладно, жди. Хороший ты парень. Жаль мне тебя», — искренне проговорил он на прощание и положил трубку. «Эх, Савелий, Савелий, что же ты не ухватился за эти слова? Почему ты остался к ним глух?» Походя немного по комнате, Савелий выключил видео и быстро раздвинул мебель по стенкам, чтобы было больше свободного места. Потом подумал, спрятал дипломат под электронику на кухне. Ну что ж, по крайней мере, так просто им его не взять. Только он закончил свои приготовления, как в дверь нетерпеливо позвонили. Савелий подскочил, заглянул в глазок и увидел сосредоточенное лицо сотрудника милиции. Недоуменно пожав плечами, Савелий открыл дверь, и в коридор заскочило трое мощных парней. Двое в штатском, один в форме сержанта. Заломили ему руки. «В чем дело?» — не сопротивляясь, выдавил Савелий. «Где пистолет?» — спросил чей-то голос. Савелий поднял голову и увидел того же самого капитана, с которым дважды общался Алик. Он подал знак, и Савелия быстро обыскали. «Ничего нет, товарищ капитан», — доложил сержант. «Где пистолет?» — снова спросил капитан и неожиданно ударил Савелия кулаком по почкам. «Ты что, капитан?» — изумился Савелий. «Плохо выспался или жена не дала?» «Нет у меня никакого пистолета. С чего ты взял?» «Где пистолет?» Капитан снова ударил его в то же место. «Я тебя сейчас так лязгну, своих позабудешь!» — огрызнулся Савелий и получил удар в грудь. Извернувшись в руках державших его парней, как на брусьях, он неожиданно по-мужски сунул кулаком капитану по подбородок. От этого удара тот отлетел к стенке в прихожей и медленно сполз на пол. Ошарашенный таким поворотом, окружающие остолбенело смотрели на Савелия, на капитана. Первым пришел в себя сержант, несмотря на то, что Савелий и не думал сопротивляться, наоборот, протянул вперед свои руки, он ударил его по голове рукояткой своего пистолета. Савелий не ожидал такого вероломства. Коротко вскрикнул и, обливаясь кровью, упал на пол. Когда он очнулся, все вещи в комнате были перевернуты. Голова разламывалась от боли в затылке. Он хотел потрогать голову рукой, но руки оказались одетыми в наручники и пристегнуты к радиатору отопления. Капитан сидел в кресле за журнальным столиком и, потирая распухшую щеку, перед ним стоял черный дипломат. Глава 46. Воля молчит. Глядя в звездное небо, Савелий неожиданно усмехнулся. Такое вот совпадение. Тогда его арестовал капитан милиции, а теперь на его душу облава еще один мент в нее лезет, в том же чине капитана. Что ему все-таки нужно? Зачем? — спросил о Ларисе. А ведь наверняка что-то знает или блефует. Не похоже. Знает он, почему Савелий не стал писать касатку. Черт-то два он знает. Как хотелось вмазать по этой ментовской роже. Еще бы чуть-чуть и вмазал бы, потому и ушел. Сейчас, поворошив свою память, Савелий снова испытал те же самые чувства, что и тогда. Оглядываясь назад, он был недоволен собой. Чего он добился? Чем смог помочь Варламову? Да ничем. Мало того, что ему не помог, но еще и сам увяз. А мог он поступить иначе? Мог бы прислушаться к словам Виктора и оставить эту сволочь в покое? Нет, не мог. Савелий стиснул зубы и стукнул кулаком по ящику. Хитрее нужно было быть, хитрее! Ведь все нити держал в своих руках, опер буром, идиот. А с другой стороны, что он один мог сделать? Ну, Алика успокоить, еще двоих-троих, а дальше? Там сесть будь здоров. Так что же, одни потери? Ну почему? Виктора они должны были оставить в покое, ведь Савелий не стал никого выдавать, на себя все взял. Не могут же они не понимать этого. В том-то и дело, что могут. Савелий даже встал от неожиданной мысли. Они могут подумать, что Савелий просто напугался и поэтому молчал в две дырочки. Ему очень была нужна связь с Волей. Ему нужно узнать, почему молчит Виктор. Может, боится навредить себе, ему. Потому Савелий и пытался добиться разрешения на свидание с Ларисой. Не положено. Савелий сплюнул сквозь зубы. Не положено. Их, если бы все и все делали только как положено. Два письма от Ларисы он получил. Как же обрадовался им, особенно первому. Более часа оттягивал момент чтения письма. Письмо было распечатано цензором и проверено. Но когда прочитал, то почувствовал такое разочарование, что несколько дней приходил в себя. Сухие казенные фразы с нотой ободрения и ни слова информации, словно она писала под диктовку. Тогда Савелий и решил добиться разрешения на свидание. Не вышло. Второе письмо мало чем отличалось от первого. Только вложенный в конверт фотографии Ларисы с чуть грустной улыбкой. Хотя грусть, может, ему просто показалось. Савелий ответил и на первое письмо, и на второе, недвусмысленно обращаясь к Ларисе с просьбой сообщить о своем друге. Но и во втором письме ни слова не нашел о нем. У Говоркова создалось впечатление, что он играет в испорченный телефон. Размышления Савелия были прерваны негромким свистом. «Мишка зовет».